Сидя напротив Олега, уминающего салат из морепродуктов, заботливо купленный мной в супермаркете по пути домой, я исподволь наблюдала за ним, пытаясь понять, насколько он виновен. Разговор с Лариской все изменил, хотя мне и было трудно это признать. Я убеждала себя, что уже успокоилась и не думаю об Андрее, во всяком случае, как о любовнике. Я без конца твердила себе, что наш союз с Шиловым идеален, так как мы отлично уживаемся вместе, понимаем друг друга и всегда находим интересные темы для разговора. Но это ли мне необходимо? Может, я и сама виновата в том, что наш брак не работает, но времена, когда я обвиняла себя во всех смертных грехах, миновали безвозвратно. Я учусь жить так, как мне самой нравится, и самобичевание не вписывается в мои планы. В конце концов, я самостоятельный человек со своими стремлениями и потребностями, и если Олегу они не нравятся, то ему придется меня извинить. Мне все равно. Я не брошу работу в ОМР, потому что она мне интересна. Я ощущаю себя нужной. Был такой старый советский фильм под названием «Человек на своем месте». И сейчас, впервые за всю жизнь, я чувствую, что это определение относится и ко мне. Раньше я была просто дочерью, просто матерью, просто анестезиологом, одной из нескольких человек в бригаде. Конечно, от меня многое зависело, но я являлась лишь частью целого, а не самостоятельной единицей, принимающей решения. Теперь же я — человек, к которому обращаются за помощью, и я действительно могу что-то сделать. И это очень важно, что бы там ни думал Шилов. Кроме того, скорее всего, моя занятость в ОМР — всего лишь отговорка, которой Олег успокаивает себя, изменяя мне со своей блондинкой, ведь раньше моя работа ему не мешала. Когда я выходила замуж, мне казалось, что Шилов не из тех, кто будет ходить налево. Или дело не в нем, а во всей мужской породе. Может, они просто не могут оставаться моногамными долгое время, и им требуется разнообразие? Интересно, если бы мои чувства к Андрею и в самом деле угасли, я бы задумывалась над этой проблемой или проглотила бы обиду и закрыла глаза на проделки мужа. Оставался еще ребенок, который с каждым днем становится все больше, и скоро вопрос об аборте потеряет свою актуальность. Что если Лариска права? Мы рожаем для себя, а не для тех, с кем находимся в данный момент. И расхожая фраза «ребенку нужен отец» уже стала пережитком прошлого. Ларискины прекрасные девчонки доказывают этот тезис в полной мере. Да и Дэн, чье взросление пришлось как раз на отсутствие в его жизни папаши, тоже. «Ты чего так смотришь?» — спросил Олег, выводя меня из состояния задумчивости. «Да нет, ничего», — покачала я головой. «Ты сегодня странная», — вздохнул он, откладывая вилку. «И вообще, в последнее время... Неужели это из-за мертвых солдатиков?» «Да, все из-за них», — ухватилась я за его подсказку, как за спасательный круг. «Интересно, если бы я прямо сейчас выдала ему, что знаю о его отношениях с блондинкой, стал бы он разубеждать меня, уверяя, что все кончено или что ничего вовсе не было, или... Нет». Время для правды матки еще не пришло. Мне нужно взять тайм-аут и все хорошенько обдумать. Мама не устает упрекать меня в том, как тяжело и медленно я принимаю решения. Как много времени у меня занимает собраться с духом. Что ж, она другая, а я вот такая, как есть, нерешительная и метущаяся. «Последнее время ты выглядишь усталой», — продолжал Олег, внимательно разглядывая мое лицо. «Мешки под глазами появились». «Наверное, старею». «Глупости», — отмахнулся он. «Просто тебе необходим отдых. Как насчет поездки к морю? В Турции сейчас самый сезон. Или, может, на Канары? Вдвоем?» «Нет, боюсь, поехать вдвоем мы не сможем. Полно работы в клинике», — покачал головой Шилов. «Мы ведь недавно открыли новое отделение. Возьми Лариску, а? Я даже готов оплатить обе путевки, если она поедет. Ей, кстати, тоже полезно развеяться. А девчонок может к матери сплавить на пару недель. Чем не выход? Да уж, выход и в самом деле знатный. Особенно, когда мечтаешь избавиться от жены, чтобы свободно общаться с любовницей. «Я подумаю», — сухо ответила я. «Надо поговорить с Лариской и вообще...» «Подумай, подумай!» — с энтузиазмом закивал Шилов. «Деньги не проблема!» Господи, я всю жизнь мечтала услышать эти слова, ведь раньше мне постоянно приходилось в чем-то себе отказывать. И вот я слышу их, но они почему-то совсем меня не радуют. Возможно, все дело в изменившихся обстоятельствах. Олег видел десятый сон, судя по мерно вздымавшейся груди и безмятежному выражению лица. Очень осторожно, стараясь не потревожить его, я вылезла из-под одеяла и на цыпочках прошла в гостиную, где находился мой личный ноутбук. Юбер, лежавший на своем месте в коридоре, приподнял голову, вопросительно глядя на меня своими круглыми глазами. Мне почему-то пришло в голову, что они похожи на глаза лошади, такие же спокойные и невинные. Что бы ни произошло, эти существа остаются тебе верны и любят тебя до конца собственной, такой короткой жизни. Да, верными. Какая у нас разница во времени с Калифорнией? Я понятия не имела, но, набрав Андрея по скайпу, почти сразу же увидела на экране его лицо. Он не выглядел заспанным и, кажется, обрадовался моему звонку. «Агния, привет!» — воскликнул он, прильнув к экрану. «Надеюсь, ничего не случилось?» «А почему что-то должно случиться?» «У тебя все в порядке?» — спросил Андрей озабоченно. «Ты выглядишь утомленной». «Ну вот, опять, уже дважды за последние пару часов. Может, мне и в самом деле стоит взять отпуск?» «Есть дело», — сказала я. «Ты правда имел что-то в виду, когда оставлял меня за главную? Или это просто шутка такая?» Туман ровным сизым слоем стелился по опушке леса, нависая над свинцово-серой гладью заводи Уссури, делая ее похожей на запотевшее зеркало. Зеркало, которое в этот ранний утренний час ничего не отражало, зато поглощало робкий свет прорезающегося сквозь туман и облака солнца и звуки начавшей пробуждаться тайги. Если подумать, картинка напоминала китайскую или японскую живопись. Ее неясный и затуманенный стиль, легкие касания кисточки на рисовой бумаге, словно в мире не существовало четких форм, а лишь игра света и теней. «Красиво, да?» Денис словно очнулся при звуке голоса Синицы. Он и забыл, что паренек находится рядом. Типчик, его овчарка, заглядывал в лицо, словно запрашивая указаний. Положив ладонь на голову собаки, Денис почесал типчика за ухом. «Да», — сказал он, словно бы неохотно. «Красиво. Трудно поверить, что до города всего 30 километров», — подхватил Синица. «Ну, все в нем хорошо», — с легким оттенком раздражения подумал Денис. «Но уж больно разговорчивый». Оно и понятно. В семье Жоры Синицына 13 человек, включая мать и отчима. И такая штука, как тишина, вряд ли ему знакома. Даже сейчас, когда Денис благоговейно вглядывался в красивую картинку перед глазами, Синица не мог помолчать. Вспомнилось расхожее высказывание, приписываемое Кузьме Пруткову. «Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и фонтану». Фонтан Синицы явно нуждался в огромной пробке. С другой стороны, Денис не мог прямым текстом сообщить об этом спутнику, не желая его обижать. Синице и так доставалось. Маленький, худой, он с первого дня почувствовал в Денисе защитника и прибился к нему, как в дикой природе слабая особь прибивается к более сильной. Синица ходил за Денисом хвостом, и он уже привык к присутствию паренька. Если бы не его постоянная трескотня... Денис находился на погранзаставе имени майора Баграмова уже вторую неделю. Неизвестно, какими путями, но тете Агнии и Никите, используя связи Лицкевичуса, удалось устроить его перевод. Документы, состряпанные по самому высшему разряду, доставили начальству за несколько дней до его появления. К счастью, Денис не вызвал подозрений, так как приехал не один. Вместе с ним прибыли еще 8 человек, но только он один попал в кинологическую службу. Тетя Агния решила, что это место для него наиболее безопасное. Денис ничего не имел против этого. Он любил собак и быстро нашел общий язык со своими подопечными. А вот как Синица попал в кинологию, вообще непонятно. Ведь он, как огня, боялся любой живности, включая коз, коров и даже кошек. Подходя к вольерам, он обливался струями холодного пота, дрожащими руками зачерпывал кашу и, изо всех сил, стараясь не расплескать, отвернув голову в сторону, разливал ее по мискам. Животные чувствовали его страх. Человек никогда не должен показывать, что боится. Тем самым он позволяет собакам почувствовать себя хозяевами положения. И они, несмотря на кажущуюся простоту мышления, отыгрывались на Синице, каждый раз встречая его появление громким лаем. Денис только посмеивался, глядя на эту демонстрацию силы, и тщетно пытался внушить пареньку, что необходимо сразу поставить псов на место, наглядно продемонстрировав, кто на самом деле является хозяином. Всего на заставе находилось 50 человек личного состава, самыми колоритными из которых являлись начальник заставы полковник Илья Зосимович Акиньшин, которого солдаты видели редко. Капитан Михаил Богданович Руденчик по кличке Изюбрь, который занимался личным составом кинологического подразделения, а также замначальника подполковник Крыласов, отвечающий за политработу и контрактников. Денис знал, что в течение года заставу собираются переформировать, оставив только контрактников и сделав из них профессиональное армейское подразделение. Подготовка к этому шла полным ходом, и контрактники уже служили бок о бок с солдатами-срочниками. До Китая от заставы рукой подать, буквально 800 метров. С берега прекрасно видны строящаяся площадь Солнца в китайском Усуджене и русская часовня на Большом Уссурийском острове. На заставе поговаривали, что она мозолит китайцам глаза, поэтому они специально построили дамбу, чтобы течение поменялось, и русский берег размывало сильнее, а китайский, наоборот, наносило. С тех пор, как половина Большого Уссурийского стала китайской территорией, в Усуджене закипели строительные работы. За год выстроили площадь Солнца с огромным сооружением в виде иероглифа «Восток». Таким образом, китайцы обозначили свою самую северо-восточную точку. За тот же срок с берега на остров протянулись два моста. Сначала понтонный, потом обычный. На острове построили новую погранзаставу. Все это Денис выяснил в первые несколько дней. Как и то, что в ближайшее время китайцы, похоже, собираются устроить по соседству торгово-развлекательный центр. Он знал, что капитан Руденчик относится к передаче половины Большого Уссурийского Китаю резко отрицательно, считая, что негоже разбазаривать нашу землю, завоеванную отцами и дедами. Тем не менее, все полагали, что когда Усуджэньский комплекс отстроится, половина Хабаровска будет туда ездить на выходные. Пару раз Денису удалось прокатиться на катере береговой охраны, с которого видно оба берега сразу, и наш, и китайский. Сравнение, увы, оказалось не в нашу пользу. Весь их берег на протяжении 30 километров поднят на 5 метров и укреплен бетонными плитами так, что его даже цунами не смоет. На российской же стороне торчали какие-то колья, да и то всего с десяток метров. Только возле наблюдательного пункта пограничников на острове. «Укрепрайон, твою мать!» Как бросил однажды сквозь зубы Руденчик. Он уже давненько подбирался к тому, чтобы изменить ситуацию, но от него на заставе мало что зависело. Всем заправлял Акиньшин, который готовился к высокому назначению в Москву, поэтому ему, в сущности, было плевать на то, что укрепрайон можно и в самом деле превратить в таковой всего за неделю, при желании, разумеется. Положение на погранзаставе оказалось вовсе не таким, как представлял себе Денис. Он считал, что здесь каждый день происходят незаконные переходы границы, поимка нарушителей и перестрелки. Как же он ошибался? Жизнь текла тихо и размеренно, практически не нарушаемая происшествиями. Ну, разве что в поселке у кого-то корова отелится или пастух напьется да набедокурит. А то еще случается, лиса кур подавит. И тогда по какой-то непонятной причине хозяйка курятника прибежит к Акинчину жаловаться, как будто пограничники должны селян от диких животных охранять. Тетя Агня, конечно, предупреждала, чтобы он не ждал приключений в стиле Джеймса Бонда. Она даже подчеркивала, что отправляет Дениса на это дело только потому, что абсолютно уверена в его относительной безопасности. С тех пор, как Павел Кобзев, психиатр ОМР, поставил Денису диагноз, звучавший как адреналиновая зависимость, он честно пытался преодолеть свою неуемную тягу к авантюрам. К счастью, Кобзев отказался от лекарственной терапии, иначе, как поначалу опасался Денис, он вполне мог превратиться в овощ, которому ничего в жизни не нужно, кроме тарелки супа и поля чудес по телеку по вечерам. Денис с тоской вспоминал бои без правил, запах арены, этот аромат соленого пота, песка и крови, смешанный с висящим в воздухе возбуждением, приправленный громкими приветственными криками и воем толпы. Это было незабываемо, и если тетя Агния думала, что Денис избавился от тяги к приключениям, она сильно ошибалась. Он очень старался не доставлять ей неприятностей, зная, как огорчают ее, его эскапады. В конце концов, она и Дэн — единственные в этом мире люди, которым он не безразличен, а значит, надо их беречь и ограждать от неприятностей. И все же поимка шпионов помогла бы ему немножко развеяться. Основной контингент нарушителей здесь — рыбаки на джонках. Капитан Руденчик как-то обронил на ходу, что в прошлые годы их брали довольно много. Рыбаки относятся к беднейшим слоям китайского населения. Малограмотные, побитые жизнью и вынужденные работать за гроши, они соглашаются на любые условия, ведомые желанием наловить свои 20 килограммов рыбы и выполнить план. Однако в последнее время число нарушителей снизилось, ведь в тюрьму попадать никому не охота. Рыбаки наконец-то поняли, что границы не только патрулируются катерами, но и каждый ее метр просматривается камерами наблюдения. Китайские власти со своей стороны тоже ведут разъяснительную работу. Им ни к чему конфликты. «Но это не значит, что мы тут баклуши бьем», — говорил капитан на одном из политзанятий. «Просто сегодня рыбаки стали хитрее. Они ставят лодки на фарватер у самой границы и закидывают сети на нашу сторону. Если подходит катер береговой охраны, они не идут на конфликт, а дают отрезать сеть или сами сбрасывают ее. Таким образом, за одну смену на корабле береговой охраны скапливается до 3 километров китайских сетей. Можно открывать лавас и продавать обратно нарушителям. Учитывая, что смена длится 20 дней, а сети бывают до 300 метров длиной, получаем улов в одного нарушителя в день. Вот и глядите сами. А осенью, в самый рыбный сезон, количество таких горе-рыбаков возрастает в разы. Но самое интересное происходит в начале зимы, когда на Уссури встает лед. Так что вы, как весенний призыв, еще получите свою долю адреналина». «А что такого происходит, когда лед встает?» — наивно поинтересовался Денис у сержанта. «Да здесь поблизости куча китайских психушек», — охотно пояснил тот. «В начале зимы у китайских психов начинает дружно рвать крышу, и они ломятся через границу в нашу сторону. Вместе с ними лезут и нелегальные гастарбайтеры, которые по тем или иным причинам не хотят себя утруждать выправкой документов для легального въезда в страну. Вот он, наш основной контингентик. Браконьеры да психи. К начальству на заставе относились по-разному. Руденчика, скажем, боялись и уважали, но не любили. Он слишком рьяно относился к своим обязанностям и требовал, чтобы каждое телодвижение служивого соответствовало уставу. Когда ему удавалось поймать утекшего в деревню или в Хабаровск солдата, не дождавшегося увольнительной, наказание бывало строгим и безжалостным. Тем не менее, один Руденчик за этим и следил. А потому даже мимо его бдительных, но единственных очей вполне можно было проскользнуть незамеченным. У Руденчика имелась единственная слабость. Он любил собак. Лично ему принадлежала одна, которую солдаты окрестили собакой Баскервилей. Невероятных размеров пес, ростом с приличного пони, с тяжеленными лапами, оставлявшими огромные следы. Один был помесью овчарки и волка и отличался свирепым нравом. Он спокойно бегал по заставе без поводка и намордника, наводя ужас на солдат. От одного тяжелого взгляда пса хотелось тут же сменить подгузник. Несмотря на это, Денис что-то не слышал о случаях покусов. Как и его хозяин, один был отлично вымуштрован и ничего не делал без приказа. Помимо него, на заставе имелся еще один свободно передвигающийся по территории представитель животного мира по имени Сом Иваныч. Сом Иваныч был пожилым пегим конем, и о нем на заставе и в ближайшем к ней поселке Казакова ходили легенды. Рассказывали, что после смерти хозяина конь ушел в лес. Была зима, и он прибился к стаду лосей и так прожил с ними целый год. Потом, в поисках людей, Сом Иваныч вышел к заставе, где его и поймал Руденчик. Подполковника Крыласова Денис так и не сумел раскусить. Он представлялся ему головорезом, обожавшим своих контрактников и презиравших срочников. Язвительный, громогласный и любящий словесно поиграть мускулами, Крыласов не пользовался популярностью у призывников. Они считали его показушником. Кроме того, подполковник весьма болезненно относился к собственной персоне, а потому искал подвох в самых невинных высказываниях подчиненных и начальства. Туман над рекой поднимался, и солнце начинало припекать. Где-то вдалеке зашевелились кусты, шелестя листвой, и типчик заволновался, навострив уши локаторы. «Пошли поглядим», — предложил Денис, поднимаясь с корточек. «Пошли», — пробормотал Синица. По его тону и мученическому выражению лица Денис понял, что парень предпочел бы не двигаться с места. Не оглядываясь на спутника, он медленно двинулся в сторону леса.